Глава вторая. Истинная природа вещей. Слово «религия» имеет более широкий смысл, чем слово «нравственность». Нравственность имеет дело с поведением и счастьем, и она в основном одинаковая для людей в разных частях мира. Религия представляет собой систему практики высокого порядка. Способы практики, представленные в различных религиях, существенно отличаются. Нравственность делает нас хорошими людьми, которые ведут себя в соответствии с общими принципами общественной жизни, поступая таким образом, чтобы не доставлять страданий себе и другим. И даже несмотря на то, что человек может быть полностью нравственным, это еще не значит, что он уже свободен от страданий, которые вызваны рождением, старением, болью и смертью, или свободен от угнетения умственными загрязнениями. Нравственность хороша, чтобы на время подавлять проявление страстного желания, злобы и невежества, но она не может превозмочь страдания. Религия, особенно буддизм, идет гораздо дальше нравственности. Она непосредственно направлена на полное уничтожение загрязнений. И это значит, что она нацелена на истребление разного рода страданий, сопровождающих рождение, старение, болезни и смерть. Здесь мы видим, чем религия отличается от просто морали, и как далеко буддизм идет по сравнению со всеми моральными системами. Понимая это, давайте теперь обратим внимание непосредственно на буддизм. Буддизм – это система, устроенная таким образом, что теоретическое знание здесь неразрывно с техникой практики. Это структурированная практика, направленная на понимание истинной природы вещей, на понимание, что есть что. Помните это определение, и вам не составит труда понимать буддизм. Проверьте себя. Знаете ли вы, что есть что? Даже имея представление о себе, о жизни, работе, обязанностях, деньгах, средствах к существованию, имуществе, чести и славе, осмелитесь ли вы утверждать, что вам известно абсолютно все? Если бы мы действительно знали, что есть что, то всегда бы действовали надлежащим образом и, как следствие, никогда бы не подвергались страданиям. Но так как мы не имеем представления относительно истинной природы вещей, то ведем себя в той или иной степени невежественно и поэтому вынуждены страдать. Буддийская практика предназначена для того, чтобы показать нам вещи такими, какие они есть, познать это со всей ясностью, означает достичь плодов пути. Возможно, даже обрести самый главный плод – Ниббану, потому что именно это познание очищает от загрязнений. Сноска. Плоды пути состоят из духовных достижений, которые уменьшают загрязнения и гарантируют полную реализацию Ниббаны в течение семи или менее жизней. Термин «ниббана» хорошо известен на Западе под санскритским словом «нирвана». Это состояние бессмертия, достигаемого посредством полного прекращения страданий, дукхи. В буддизме такое понятие, как освобождение или просветление, называется состоянием ниббаны. Узнав, что есть что, мы познаем истинную природу вещей. Разочарование в вещах возьмет верх над очарованием, и это будет означать освобождение от страданий. На данный момент наша практика находится на том этапе, когда нам еще неизвестна истинная природа вещей. В частности, мы еще не понимаем, что все вещи непостоянны и безличны. Мы еще не понимаем, что жизнь, а также все вещи, которые нас очаровывают, такие, например, как страсти и удовольствия, однажды заканчиваются. Они непостоянны, не приносят удовлетворения, и они безличны. Вот почему вещи нас очаровывают. Мы любим их, желаем ими владеть, жаждем их, радуемся им, делимся, цепляемся за них. Следуя буддийскому учению, мы приходим к правильному пониманию относительно природы вещей. Мы ясно видим, что все они непостоянны, неудовлетворительны и безличны, что в них действительно нет ничего такого, ради чего нам стоило бы цепляться за них. И тогда мы немедленно освобождаемся от их власти. По сути, учение Будды в том виде, в каком оно представлено в Типитаке, есть не что иное, как знание истинной природы вещей. Придерживайтесь этого определения. Оно соответствует сути учения. Практикуя, нам всегда следует иметь это в виду. Давайте продемонстрируем справедливость данного определения, взяв в качестве примера четыре благородные истины. Первая благородная истина, указывающая на то, что все вещи являются страданием, говорит нам о том, чем на самом деле являются вещи. Но мы не понимаем, что все вещи являются причиной страдания, и поэтому желаем их. Если бы мы признали их в качестве источника страданий, не заслуживающих того, чтобы их присваивать, привязываться к ним, отождествляться с ними, то мы бы оставили свои желания. Вторая благородная истина указывает на то, что желание есть причина страданий. Люди все еще не знают, не видят, не понимают, что желания являются причиной страданий. Все желают того или иного просто потому, что не понимают природу страданий. Третья благородная истина указывает нам на избавление, освобождение от страдания, ниббану, заключающуюся в полном освобождении от желаний. Люди даже не догадываются, что ниббана может быть достигнута в любое время и в любом месте. Она может прийти сразу же, как только полностью прекратятся все желания. Таким образом, не обладая знаниями о жизненных реалиях, люди не ищут освобождения от желаний. Они не заинтересованы в ниббане, потому что не знают, что это такое. Четвертая благородная истина называется «путь» и представляет собой метод, при помощи которого мы приходим к прекращению желаний. Но так получается, что никто не понимает его как метод освобождения от желаний. Никому не интересен восьмеричный благородный путь, ведущий к свободе от желаний. Люди не понимают, что он может быть их опорой, может сделать их сильнее. Им не интересен благородный путь Будды, который является наиболее ценной и превосходной вещью в огромном багаже человеческих знаний в этом мире или в любом другом. В этом заключено большое невежество. Мы увидим, что четыре благородные истины есть то знание, которое определенно показывает нам, что есть что. Нам сказано, что если мы играем с желанием, то оно послужит росту страдания. Но при этом мы все еще продолжаем настаивать на этих играх до тех пор, пока они до краев не наполнят нас страданием. Вот где глупость. Не отдавая отчет в том, что есть что, или какова истинная природа вещей, мы действуем во всех смыслах неуместно. Слишком редко наши действия бывают разумными. Слишком редко мы поступаем подобающе. Наши действия, как правило, бывают соответствующими только с точки зрения человеческих страстей, с точки зрения утверждения, говорящего, что цель оправдывает все средства. Но, говоря духовным языком, эти средства не могут быть оправданы. Давайте рассмотрим один стих из текстов, раскрывающих суть буддизма. А именно, те слова, которые монах Ассаджи сказал Сарипутте перед его посвящением в монахи. Сноска. Ассаджи достиг араханства после первой проповеди Будды. Сарипутта был одним из старших учеников Будды, экспертом в области Дхаммы. Сарипутта попросил в нескольких словах объяснить ему суть буддизма. Ассаджи сказал: «Все феномены возникают вследствие определенных причин. Благословенный Будда показал, что это за причины, а также объяснил, что феномены заканчиваются при условии устранения их причины. Таково учение великого учителя». Фактически Ассаджи высказал следующую мысль: каждая вещь имеет несколько причин или условий, которые объединяются вместе для того, чтобы ее произвести. С ней нельзя покончить до тех пор, пока мы не покончим с причинами. Это есть слово, предупреждающее нас не принимать ничего как нечто, существующее постоянно. Не существует ничего постоянного. Существуют только следствия, возникающие благодаря причинам, развивающиеся благодаря этим причинам и заканчивающиеся с прекращением причин. Все феномены являются лишь продуктом причин, мир – это всего лишь постоянный поток природных сил, постоянно меняющихся и взаимодействующих друг с другом. Буддизм указывает нам на то, что все вещи лишены какой-либо постоянной составляющей. Они есть просто вечный поток изменений, которые, по сути, неудовлетворительны из-за отсутствия свободы, из-за зависимости от причин. С этой неудовлетворенностью будет покончено, как только остановится процесс. А он остановится, как только будут устранены причины, когда прекратится взаимодействие. Так выглядит наиболее основательное понимание того, что есть что, или природы вещей. Только просветленный человек может дать это понимание. Это сердцевина буддизма. Она говорит нам, что вещи – это всего лишь проявление, и что мы не должны невежественно вовлекаться в симпатии и антипатии по отношению к ним. Полное освобождение ума подразумевает под собой окончательный уход от причинной связи путем полного устранения причин. Таким образом, неудовлетворительным состоянием, которые возникают вследствие симпатий или антипатий, придет конец. Теперь давайте посмотрим на намерение Будды стать аскетом. Что побудило его стать монахом? Эти мотивы четко указаны в одной из бесед Будды, в которой он говорит, что ушел из дома и стал монахом для того, чтобы ответить на вопрос, что такое хорошо. Слово «хорошо» – кушала, используемое здесь Буддой, относится к искусности, абсолютно правильному знанию. Он хотел знать, в частности, что такое страдание, в чем заключается причина страданий, что такое свобода от страданий и каков метод, который ведет к освобождению от страданий. Достижение идеального и правильного знания является вершиной мастерства. Цель буддизма заключается ни в чем ином, как в совершенствовании знания о том, что есть что, какова истинная природа вещей. Другое важное буддийское учение заключается в трех характеристиках, а именно непостоянство, аничча, неудовлетворительность или страдание, дукха, и безличность, анатта. Если вы не знакомы с этим учением, вы не знакомы с буддизмом. Это учение говорит нам, что все вещи непостоянны, аничча. Они неудовлетворяющие, дукха, и все они безличны, анатта. Говоря, что все вещи непостоянны, мы имеем в виду, что все вещи находятся в постоянном изменении. В них нет ничего такого, что оставалось бы постоянным, неизменным, пусть даже на мгновение. То, что все вещи неудовлетворительны, означает, что все они наделены свойствами, располагающими к переживаниям, страданиям. Они по своей сути неприятны, непривлекательны. А тем фактом, что все вещи безличны, мы имеем в виду, что не существует ни одного объекта, который мог бы заявить о себе как «я», или который могли бы назвать «моё». Если мы цепляемся, привязываемся к вещам, то в итоге обязательно будем страдать. В вещах скрыто больше опасности, чем в огне, так как, по крайней мере, пламя обычного огня мы можем увидеть и не подходить к нему слишком близко, в то время как в вещах заключен тот огонь, которого мы не видим. Следовательно, мы по своей воле постоянно подставляем руки под огонь, всегда очень болезненно. Это учение говорит нам о том, что вещи представляют собой в свете трех характеристик. Понятно, что буддизм есть просто организованная система, практическая система, разработанная так, чтобы показать нам, что есть что. Итак, мы увидели, что нам следует знать природу вещей. Мы также должны знать, каким образом практиковать для того, чтобы приспосабливаться к природе вещей. В этих текстах существует еще одно учение, известное как «глава всех учений». Оно состоит из трех коротких пунктов: «избегай зла», «делай добро», «очищай ум». Это принцип практики. Знайте, что все вещи непостоянны, никчемны и не являются нашей собственностью, поэтому они не заслуживают того, чтобы привязываться к ним, не стоят того, чтобы ими увлекаться. И мы должны действовать по отношению к ним осторожно и соответствующим образом для того, чтобы избегать зла. Это значит не противоречить общепринятым моральным стандартам и не сдаваться неумеренному желанию и привязанности. Далее. Хорошие поступки хороши в том смысле, в каком это может быть понято мудрыми людьми. Первые два пункта – это просто уровни морали. И третий пункт, который говорит нам, чтобы мы полностью очищали свой ум от любого вида загрязнений, есть, собственно, буддизм. Он говорит нам освобождать свой ум. До тех пор, пока ум еще не свободен от власти вещей, он не может быть ясным, чистым. Умственная свобода должна прийти от наиболее глубокого знания о том, что есть что. Кто не владеет этим знанием, тот в той или иной форме бездумно испытывает симпатии или антипатии по отношению к вещам. Того, кто еще не равнодушен к вещам, навряд ли можно назвать свободным. Мы, человеческие существа, в основном являемся продуктом одного из двух видов эмоционального состояния – симпатии или антипатии, которым соответствуют приятные или неприятные психические ощущения. Мы попадаем в плен нашего настроения и не обладаем реальной свободой просто потому, что не знаем истинную природу настроения, не знаем, что есть что. Симпатии наделены характеристикой овладения вещами и их удерживания. Антипатии обладают характеристикой отталкивания вещей, избавления от них. До тех пор, пока существуют два этих вида эмоциональных состояний, ум не свободен. До тех пор, пока он еще беспечно притягивает или отталкивает, невозможно каким-либо способом очистить его и избавить от тирании вещей. Именно по этой причине высшее учение буддизма осуждает присвоение и привязанность к притягивающим либо отталкивающим вещам, в конечном счете осуждая привязанность даже к таким понятиям, как добро и зло. Когда ум очищен от этих двух эмоциональных реакций, он станет независим от вещей. Другие религии добиваются того, чтобы мы просто избегали зла и стремились к добру. Они ориентируют нас держаться добра, привязываться к нему, включая воплощение самого добра, а именно Бога. Буддизм идет гораздо дальше, осуждая привязанность к чему-либо вообще. На промежуточном уровне привязанность к добру есть правильная практика, но она не сможет поднять нас на высший уровень, как бы мы к этому ни стремились. На нижнем уровне мы избегаем зла, на промежуточном уровне мы делаем все возможное, чтобы делать добро, на самом высоком уровне мы поднимаем ум выше господства добра или зла. Состояние привязанности к плодам добра еще не есть освобождение от страданий. Потому что в то время, когда злой человек страдает таким образом, каким страдают злые люди, добрый человек тоже страдает. И он страдает таким образом, каким это свойственно делать хорошим людям. Будучи хорошим, человек испытывает страдания такого рода, которые присущи хорошим человеческим существам. Добродетельные небесные существа также испытывают страдания, свойственные небесным существам. И даже Бог или Брахма испытывает свойственные богам страдания. Но полного освобождения от всех страданий сможет достичь тот, кто достиг свободы и превзошел даже то, что мы называем добро, чтобы стать арием. Тот, кто превзошел мирское состояние и в конечном итоге стал полностью совершенным человеком или арахантом. Итак, как мы видим, буддизм – это учение Будды, учение просветленного. И буддистом называется тот, кто практикует согласно учению просветленного. Почему мы называем его просветленным? Он просто познал природу вещей. Таким образом, буддизм есть учение, которое раскрывает нам истину обо всех вещах или о том, что есть что. Практика, путем которой мы постигаем эту истину, зависит только от нас. Существует полная уверенность в том, что как только совершенное знание однажды постигнуто, оно полностью уничтожит страстное желание, потому что невежество будет отступать в тот самый момент, когда возникает это знание. Каждый аспект буддийской практики разработан таким образом, чтобы приносить знание. Вся цель установки вашего ума на методе практики, направленном на достижение Будда-Дхамма, заключается просто в обретении знаний. Только пусть это будет правильным знанием, то есть знанием, полученным в результате прозрения, проникновения в суть. Это не должно быть мирским, частичным, половинчатым знанием, в котором мы можем невежественно принимать хорошее за плохое, а источник страдания за источник счастья. Действительно, пробуйте все возможное, чтобы смотреть на вещи с точки зрения страдания, и приобретайте знания постепенно, шаг за шагом. Знание, приобретаемое таким путем, и есть буддийское знание, базирующееся на основных буддийских принципах. Обучаясь таким методам, даже дровосек, не обладающий книжным знанием, сможет постичь суть буддизма, тогда как религиозный ученый с несколькими степенями, который целиком посвящает всего себя изучению Типитаки, но при этом не имеет подобного взгляда на вещи, может и вовсе его не понять. Те из нас, кто обладают интеллектом, должны быть способны на изучение, исследование вещей и прийти к пониманию их истинной природы. И мы должны понимать источник и природу страданий, из которых мы состоим, которые сжигают и спаляют нас. Наработка осознанности. Использование наблюдения и ожидания для того, чтобы изучить возникающие страдания тем методом, который описан выше, есть самый лучший способ постижения Будды-Дхаммы. В этом гораздо больше пользы, чем в изучении Типитаки. Усердное изучение Дхаммы по Типитаке даст только теоретическое знание. И это еще не позволит нам познать истинную природу вещей. Конечно, Типитака полна объяснений природы вещей. Но беда в том, что люди просто слушают это объяснение, как попугаи или говорящие скворцы, а затем повторяют то, что они были в состоянии запомнить. Такая практика далека от самостоятельного постижения истинной природы вещей. Если же вместо этого проводить некоторое самонаблюдение и самостоятельно раскрывать факты о природе ума, узнавать из первых рук о свойствах ментальных загрязнений, страданий, природы, или в других словах, всех вещей, в которые вовлекаются люди, то тогда можно постичь настоящую Будда-Дхамму. Человек может даже никогда не видеть и не слышать Типитаку. Но если он проводит детальное расследование каждый раз, когда возникает страдание, когда оно обжигает его ум, то можно сказать, что он изучает Типитаку непосредственно и делает это куда более правильно, чем те люди, которые ее просто читают. Можно просто перелистывать Типитаку изо дня в день, не обладая никаким знанием о бессмертной Дхамме, об учении, которое в ней содержится. Таким же образом мы поступаем с собой. У нас есть мы. Мы используем самих себя, мы тренируем себя, и мы делаем какие-то вещи, связанные с самим собой, каждый день, ничего при том не зная о самих себе, будучи не в состоянии адекватно справляться с насущными проблемами. Мы все еще вполне определенно подвержены страданию, и в нас все еще присутствует страстное желание, производя все больше и больше страданий изо дня в день, по мере того, как мы становимся старше и старше. И все это просто потому, что мы не знаем себя. Мы все еще не знаем психологию своей жизни. Постичь Типитаку и глубокие вещи, спрятанные в ней, очень трудно. Давайте лучше начнем изучение Будда-дхаммы с ознакомления с нашей истинной природой. Давайте познаем все те вещи, что составляют наше тело и ум. Давайте учиться от этой самой жизни, которая вращается в круговороте страстей, развивается, исходя из страстей, и пожинает плоды таких действий, которые затем вновь питают наши страсти и так далее, и снова непрерывно. В итоге мы получаем жизнь, которая проходит в постоянном вращении колеса сансары, этого моря страданий. И это происходит из-за незнания истинной природы вещей или того, что есть что. Подводя итог, можно сказать, что буддизм — это организованная практическая система, предназначенная для того, чтобы показать нам, что есть что. Как только мы увидели истинную природу вещей, нам больше не нужен учитель, чтобы он нас учил. Мы можем практиковать самостоятельно. Наш прогресс на благородном пути будет настолько стремительным, насколько быстро мы будем уничтожать загрязнение ума и оставлять неподходящие действия. В конце концов, человек реализует свой высший потенциал, обретая то, что мы называем плодом пути или ниббаной. И каждый может достичь ее самостоятельно, просто путем познания конечного смысла того, что есть.